Я поклялся защищать его право быть королем Англии. Он глубоко вздохнул, зная, что следующие слова потушат выжидательный огонек в ее глазах и Франции. Огонек действительно погас. Ранд притянул жену к себе и погрузил пальцы в шелк ее волос. «Лианна, мы оба давно знали, что нам не уйти от этого», — сказал он, прижимая ее голову к своей груди. «Скоро я должен буду передать Буалонг в руки короля Генриха». «И скоро», — горько подумала Лианна, — «я буду вынуждена оставить тебя». Даже сейчас, нежно прижимаясь к мужу и ища у него утешения, она знала, что не сможет открыть крепость для английской армии. Англичане не должны перейти Сомму и продвинуться вглубь Франции. Лианна тяжело вздохнула. Кончилось время надежд и ожиданий. Настало время решительных действий. Она отодвинулась и посмотрела Ранду в глаза. «Ты меня любишь?» прошептала Лианна. На его лице отразилось удивление. «Разве я не говорил тебе об этом сотни раз?» «Повтори еще раз», — с отчаянием в голосе попросила она. Ранд поцеловал ее лоб, губы. «Я люблю тебя, Лианна. Я люблю тебя, как лилии любят солнце и росу». Лианна взяла лицо мужа в свои ладони. «И я люблю тебя!» — кричало ее сердце. Но она не произнесла вслух этих слов, потому что не могла любить английских львов. Лианна набрала побольше воздуха и медленно сказала. «Любишь ли ты меня достаточно сильно для того, чтобы... отвернуться от короля Генриха, закрыть замок для английской армии?» Ранд отдернул голову, словно ее руки превратились в раскаленные угли. Он задыхался. Лианна потянулась к нему опять, но Ранд уклонился от объятий. «Боже мой!» — прохрипел он. «Боже мой! Не могу поверить, что ты просишь меня стать предателем!» Она гневно поджала губы. «Неужели это хуже, чем измена, которую ты навязываешь мне?» «Генрих дал мне земли, титул. Ты чуть не погиб из-за него». Ранд покачал головой. «Это все Жерве, который собирался присвоить Буалонг. Всему виной интриги, которые ты затеяла с его отцом, который, к слову сказать, уже мертв». Лианна отпрянула. «Как ты смеешь упрекать меня в том, что я всеми силами борюсь за независимость Франции? Будь ты проклят, Ранд! Я подарила тебе дом наследника. Неужели ты ничего не дашь мне взамен?» «Ты хочешь, чтобы я нарушил клятву верности?» — тихо спросил он. «А как же честь, Лианна?» Лианна судорожно сглотнула, отдавая себе отчет, что просила мужа стать предателем, совершить бесчестный поступок, отказаться от своих идеалов, но не могла поступить иначе. «В противном случае Франция попадет под зависимость Англии», — прошептала она. «Генрих обезглавил Скроупа, своего давнишнего друга», — напомнил Ранд. «Как ты думаешь, он поступит со мной?» Лианна вспыхнула. «Генрих не казнит тебя. Французы убьют его. Он сам делает все, чтобы скорее расстаться с жизнью». Ранд дотронулся до ее щеки и проникновенно посмотрел в глаза. «Я не предам Генриха. Неужели тебе недостаточно моей любви?» спросил он. Молчание Лианны было достаточно красноречивым. И тут его осенило.